А зачем? Парадная мантия же была в списке. И для третьекурсников. На бал же идут с четвертого курса. Услышав мой вопрос, Джинни снова залилась краской и убежала. А Гермиона посмотрела на меня как на придурка. «Ну что ты на меня так смотришь?» Я совсем не хотел обидеть Джинни. У миссис Уизли были все основания полагать, что дочку непременно пригласят. Честно говоря, оснований было не так уж много, почесал Рон затылок. Среди старшекурсников Джинни популярностью не пользуется. Теперь Гермиона смотрела как на придурков на нас обоих. И не просто как на придурков, а как на безнадежных придурков. Мы с Роном синхронно пожали плечами и, тяжело вздохнув, приятель сказал: «Тебе, Гарри, все равно нужно бал с кем-то открывать». При этом он заинтересованно так посмотрел на Гермиону. «Стоп, стоп, стоп!» Поспешил остановить я увлекшегося друга. И вообще мне раньше почему-то казалось, что он Гермиону сам приглашать будет. В смысле себе? Неужели Гриинджеры весь интерес отбили? У меня есть пара. Просто Джинни так уверенно сказала, что нам обоим отказали, поэтому я не стал при ней говорить. «Здорово, а то меня уже пригласили», — обрадовалась Гермиона. «А на Джинни не сердись, она просто думала, ты Чжоу приглашал, тебе же она, вроде, нравилась. Вот, а Чжоу с Седриком идет. Возможно, Рон бы и не вспомнил об этом досадном инциденте с Флёр Делакур, если б мы не встретили ее, когда шли по коридору, Рон с Гермионой на историю магии, а я в кабинет директора. Мне поспать совершенно не светило, оставалось утешать себя мыслью, что ночью наконец посплю, да и что там этой истории магии, не выспишься. И все же в кабинет директора я стучал несколько недовольно. «Заходи, Гарри, надеюсь, ты не слишком огорчен, что придется прогулять историю магии», — заговорщицки подмигнул Дамблдор. «Если честно, я бы с удовольствием поспа, посетил историю магии», — директор рассмеялся и предложил присесть. «Я бы хотел обсудить с тобой две вещи, и раз уж мы говорим откровенно, мне очень любопытны подробности прошлой ночи». Начали мы с подробностей и, наверное, проговорили бы все отведенное время, так и не перейдя к загадочным двум вещам, если б камин, вспыхнув зеленым пламенем, не выплюнул свиток с письмом. «Это из министерства. Им, видать, тоже любопытно. Ты не против через 10 минут слегка расширить круг общения?» «Абсолютно не против», — ответил я, хотя вопрос был риторический, и мои желания никого не интересовали. Что ж, Дамблдор бесцельно переложил на столе несколько свитков. «Помнишь, в конце прошлого года ты предлагал созвать Визингомат? Тогда этого действительно не стоило делать. Сейчас же, когда появился абсолютно надежный свидетель, самое время. Вот только тебе не кажется несколько излишним так откровенничать с журналистами?» Вот этот вопрос не риторический, и директор замолчал, ожидая ответа. «Нет, ничуть. Либо я сам дам объяснение, либо потом меня объявят темным магом, а маму — порождением кровавого ритуала, или некромантии, или еще чего. У людей воображение богатое. Я уверен, ничего подобного бы не произошло, ты зря так плохо думаешь о людях». «Ну да, я это заметил. На втором курсе. Не знаю, стал бы Дамблдор меня переубеждать или нет, но отведенные 10 минут, видимо, истекли, и из камина вышел министр Фадж со 5 сопровождающими. Наверное, это те люди, которые смогли придумать убедительный повод, чтобы посетить сегодня Хогвартс вообще и его директора в частности. Или же министр просто не смог придумать хоть какой-то повод их не брать. Все 5 уставились на меня с нескрываемым любопытством, а министр еще и с испугом. Но он быстро взял себе в руки и, глядя в мои незамутненные мыслями глаза, голосом доброго дядюшки спросил: «Мистер Поттер, что вы можете сказать по поводу этой статьи?» Статью он тут же продемонстрировал. «Немного пафосно, но все факты изложены верно», — подтвердил я показания Риты Скитер. «И когда нам можно будет встретиться с Лили Поттер?» — спросил один из сопровождающих. Министр несколько суетливо заозирался, но инициативу сопровождающего одобрил. «А вот это, в смысле, пресса при проведении обряда была обязательна», — влез другой сопровождающий, даже не дав мне ответить на вопрос предыдущего. Как ни странно, его инициативу тоже одобрили, и все уставились на меня в ожидании. «С мамой можно будет встретиться, как только она будет готова. Ей же все равно нужно будет какие-нибудь документы оформлять. Пресса при обряде была совершенно необходима, Иначе пришлось бы объяснять каждому в отдельности, откуда мама взялась и где она 13 лет пропадала. Тут либо язык отсохнет, либо рука отвалится, если письма писать, обстоятельно объяснил я голосом пай-мальчика. Вместе с незамутненным мыслями взглядом получилось убойно. Делегация, попереминавшись с ноги на ногу, пожелала посмотреть мои воспоминания. Но я, не меняя тона, напомнил, что являюсь несовершеннолетним, и без разрешения опекуна это невозможно. Так что пришлось министру с сопровождением идти туда, откуда пришел. Дамблдор, который при фразе «просмотреть воспоминания» дернулся было к шкафу, тоже обломался. Но проводил он меня вполне мирно, хоть его взгляд и выражал озабоченность пополам с печалью. Дамблдор пожелал мне выспаться и отдохнуть, а также повеселиться на святочном балу. «Ага, выспишься тут, отдохнешь и повеселишься, нам еще девочку Рону искать. Лили Поттер». Слезы полились сами неудержимым потоком, стоило остаться одной. Сегодня Блэк и Люпин нянчились с ней весь день, как с больным ребенком. Лили старалась держать себя в руках и не огорчать своих заботливых нянек. Они наперебой рассказывали, какой замечательный у нее вырос Гарри. Вырос без нее, как он старался вытащить их обоих. Не получилось, не судьба. Она ни в коем случае не обвиняла, просто слезы текли в уже промокшую подушку, и не было ни сил, ни желания их сдерживать. Шершавый собачий язык слизнул соленую дорожку с щеки, и когда только просочился, одними губами шепнула Лили, обнимая лохматую голову бродяги и поливая ее слезами вместо подушки. Он не возражал, не утешал, просто тихо скулил в ответ на ее слезы. «Ты, наверное, думаешь, что я неблагодарная эгоистка?» — спросила Лили, вытирая ладонями мокрые щеки. «Что за дурацкие мысли?» Сириус торопливо обернулся. «Никто так не думает и не подумает. А вдруг Гарри решит, что я не рада? Лили, ты же была самой умной ведьмой на курсе, а говоришь, разве Гарри не поймет, что ты оплакиваешь его отца?» Лили вздохнула и вновь вытерла щеки ладошками, каким-то беззащитно детским жестом. Сириус достал из кармана альбом с летними фотографиями и увеличил его. «Вот смотри, я его в Хаксмиде оставил. Сейчас сбегал. Здесь фотографии с последних каникул Гарри. Как раз когда мы золото для переноса искали». Молодая женщина взяла альбом, не спеша его открывать. Она чуть дрожащими пальцами погладила обложку и вдруг спросила: «А почему только с последних?» Сириус знал, что рано или поздно придется все рассказать Лили, но надеялся дать подруге чуточку прийти в себя. Не получилось. Какой он взрослый. Выслушав сбивчивый и немного путанный рассказ Сириуса, Лили вглядывалась в лицо сына. Джеймс в его возрасте так не смотрел. «Ничего удивительного, мы начали так смотреть после нескольких месяцев участия в войне, Гарри». Пока не торопясь двигался к спальне, меня основательно потряхивало. «Пожалуй, я так не боялся встречи с Хвосторогой. Да и что там бояться-то было, при наличии четкого плана-то? А что сказать 20-летней девушке, у которой только что убили мужа, а годовалый сын над ним мигом превратился в 14-летнего оболтуса? Что сказать? Но говорить-то что-то надо, иначе упущу, потеряю. Нет, не так. Вот ведь, пока планировал, работал, ни о чем таком не думал. А теперь легче у десятка Хвосторог яйца отобрать». Так ничего и не придумав, я закрылся пологом и вызвал Сириуса. «Привет, детеныш, как там у тебя?» — поприветствовал меня крестный. Даже в маленьком сквозном зеркале у него наблюдался раздрай эмоций, неверное, не меньше моего. «Да как-то так», — обтекаемо ответил я. «А как она?» «Учитывая обстоятельства, вполне», — еще более обтекаемо ответил Сириус. «Как думаешь, можно мне с ней поговорить?» «Конечно», — обрадовался он. «Сейчас отнесу зеркало Лили». Роль посредника между мной и мамой его слегка напрягала. Мне хотелось спросить, ну может быть она считает, что мне следовало еще попробовать, поискать способ вытащить папу. Но я не спросил, может потому, что боялся ответа. Да и какая теперь разница? В зеркале появилась личико симпатичной девушки. Несколько бледноватые, с едва заметными редкими веснушками на носу и щеках. Нет, я знал, что ей всего 21, но сейчас, увидев ее такую юную, потерялся окончательно, а она заплакала. «Не надо, не плачь», — собственный голос показался мне чужим и странным. «Не буду», — покладисто согласилась Лили, продолжая плакать. «Оно само как-то выходит». Весь день не плакала, а вечером глаза на мокром месте. Не обращай внимания. Не могу. Я коснулся кончиками пальцев зеркала. Прости. Ну вот. После моей попытки извиниться, сам не знаю за что, она сильнее заплакала. Ли, ма. Начал заикаться я. Теперь даже не знаю, как тебя называть. Ты же всего на 7 лет меня старше. Мамой, конечно. Сердито тряхнула волосами Лили. Ты не так уж давно научился говорить это слово, мне оно еще не надоело. Хорошо, мама, неловко произнес я, будто действительно недавно научился, и понял, что пора закругляться, иначе зареву. А что простительно девчонке, для парня уже нелепо. То есть не девчонке, конечно, а маме. Она смотрела в глаза смерти, она закрывала меня собой, конечно же мама и никак иначе. Спать ложусь я вроде пешки. Просыпаюсь ферзем. Можно сказать, самым ярым противником поиска девочки для Рона оказался сам Рон. Он на полном серьезе утверждал, что без обременительного довеска гораздо лучше проведет время на балу. Гермиона его полностью поддерживала, правда весьма своеобразно и ехидно. Она заявила, что, если приглашаешь девочку на бал, за ней там следует ухаживать, танцевать и приносить напитки, а еще развлекать беседой, с чем Рон, по ее мнению, наверняка не справится. Поняв, что от друзей помощи не дождешься, я решил взять дело в свои руки. Кстати, свободных девочек хватало, та же Парвати Патил, как я слышал краем уха, никем не приглашена. Но в чем-то Гермиона с Роном были правы. Что будет делать Рон с Парвати на балу, совершенно непонятно, раз уж они в общей гостиной не пересекаются. Немного поломав голову, я обратился за помощью к Свете, послав ей записку. «Ты знаешь подходящую девочку, чтобы пойти на бал с Роном. Она должна быть свободной, симпатичной и играть в шахматы. П.С. Записку по прочтению сомни и брось, она самоуничтожится. Записку я прислал со школьной совой за завтраком. Перед этим отослав буклю с длинным письмом маме. После того первого раза мы с ней говорили еще, на следующий день, но опять вышло больше эмоций, чем слов, поэтому слова пришлось отсылать отдельно. Заодно буклю занял, чтоб не злилась. Ответ мне Света прислала за обедом, тоже со школьной совой. Мэнди Браклхерст, Рейвенкла, полукровка, чемпионка Великобритании по шахматам среди юниоров, правда на международном чемпионате заняла только 3-е место. Симпатичная, учится на 4-м курсе. Если интересует, порви письмо на 4 части и сожги. И я буду ждать вас у гостиной Рейвенкла после ужина. Если не интересует, сомни письмо и убери в карман. Но других подходящих и свободных девочек у меня для вас нет. П.С. Вход в гостиную Рейвенкла находится в конце винтовой лестницы, которая находится в конце коридора на 5-м этаже. Порадовавшись, что Света у меня не только красавица, но и умница, я спросил у Рона, не хочет ли он сыграть в шахматы с чемпионкой Великобритании. По загоревшимся азартом глазам сразу стало ясно, что хочет. «Ну вот заодно и на бал сходите», — одобрил проснувшийся интерес я. «А она не страшненькая», — спохватился Рон. «Мне было проще сунуть ему под нос Светину записку, чем оценивать внешние данные девочки, которую я никогда не знал. Ну разве что в день распределения ее представляли. Но мне тогда было слегка слишком не до того». Рон тем временем дважды прочел записку, окинул любопытным взглядом стол Рейвенкла, но наткнулся на флёр Делакурри, стиснув зубы, сказал: «Рви записку и жги, но на эту Мэнди сначала посмотрим. Хотя в шахматы с ней сыграть здорово было бы. Интересно, я смогу выиграть у чемпионки?» В последний учебный день у всех было откровенно нерабочее настроение. Некоторые учителя, среди них и профессор Флитвик, махнули рукой на старшекурсников, ополоумевших от предстоящего бала. Флитвик позволил на своем уроке играть кто во что гораст, а сам беседовал со мной о блестящем применении манящих чар в моем поединке с драконом. Другие учителя подобного понимания не проявляли. МакГонагалл и Грюм заставили студентов работать на уроках до последних минут. Снейп и вовсе устроил контрольную по противоядиям. Рон так нервничал перед предстоящими смотринами, что забыл добавить главный компонент, или ему просто было плевать и на противоядие, и на зельеварение. Но на ужин он побежал одним из первых, стоило прозвенеть звонку, и поужинал Рон весьма оперативно, после чего нервно постукивал пальцем по столу, ожидая меня. Пришлось побыстрее закруглиться, все равно так есть невозможно. В целом мы правильно сделали, что ушли с ужина почти в начале, зато спокойно дошли до башни Рейвенкла, даже не пришлось прибегать к помощи мантии-невидимки. Дверь представляла собой сплошное полотно из старинного дерева без ручек и замочной скважины. Был только бронзовый молоток в форме орла. Спрятаться на площадке перед дверью тоже было негде, и, услышав шаги, я быстро накинул на себя Эрона мантию-невидимку. Но еще не увидев идущего, понял, что это Света. «Мы здесь, залазь», — приподнял я мантию, когда она подошла. Света присоединилась к нам, и под мантией стало неожиданно тесно, запахло весенними цветами. Как бы я ни повернулся, руки все равно придерживали девочку за талию или за плечи. Ну не спиной же поворачиваться. Невежливо, да и глупо. У Рона почему-то подобных проблем не было. Он внимательно смотрел на винтовую лестницу, положив руку мне на плечо. Напомнив себе, что с Гермионой под мантией у меня тоже проблем не возникает, я мысленно плюнул и приобнял Свету за плечи. Оказывается, пока я разбирался, куда деть руки, к своей гостиной начали подтягиваться рейвенкловцы, и мы замерли, прижавшись еще теснее к стене и друг к другу. Моя рука спустилась к Светиной талии, и вторая рука к ней присоединилась. Не то чтобы я не понимал, что происходит. Алекс-то все это проходил, правда, был несколько взрослее. Но из памяти того же Алекса становилось ясно, что знание теории, когда просыпаются гормоны, еще никого не спасало. «Вот она», — шепнула Света, указывая на девочку с темно-коричневыми волосами по плечи, лицом в форме сердечка и тонкими золотыми кольцами в ушах. Она была вполне миленькой, хотя не смогла бы состязаться в красоте с мисс Делакур или Светой. «Ничего так», — одобрил Рон. «И что теперь делать?» «Девочка, второкурсница, явно не поняла проблемы парня, четверокурсника». «Пригласить, конечно», — сказала она недоуменно. «Сегодня Таманди вряд ли из гостиной выйдет, а завтра в большом зале точно появится». У Рона от слов девочки началась паника. «Ну конечно, у него психологическая травма как раз на почве приглашения на бал у большого зала». «Так, Света, пока образовался пробел в движении орлят к родному гнезду, спускайся вниз и жди нас в ближайшей укромной нише. Если кого встретишь по пути, скажи, что ходила за книгой или конспектом». «Разберусь», — ответила Света на мои «у», и побежала вниз по лестнице. «А мы что делать будем?» — спросил весьма бледный Рон. «Увидишь, не стал я пугать друга заранее. На меня вообще после завершения работы по плану, или точнее осознания завершения, накатило расслабленно несерьезное настроение. К тому же я обещал отдыхать, валять дурака и заниматься всякой фигней, вот и занимаюсь. Но был еще один момент. Пока я занимался планом, жизнь воспринималась как узкий коридор, и все, что не касалось плана, в этот коридор с трудом вписывалось, или не вписывалось вовсе. Стоило закончить и чуть-чуть очухаться, как коридор превратился в просторный, ярко освещенный многоуровневый лабиринт. Мы зашли в гостиную Рейвенкла со следующей партией студентов. Она оказалась большой круглой комнатой, полной воздуха, если и меньше большого зала, то ненамного. А может, так казалось из-за огромных арочных окон с шелковыми занавесками, переливающимися синевой и бронзой. Куполообразный потолок был расписан звездами, такими же, как на ультрамариновом полу. Манди сидела на подлокотнике кресла и наблюдала, как две девочки что-то увлеченно колдуют над морской раковиной. Время от времени она или другие наблюдающие за процессом ученики вставляли свои замечания. Девочки либо записывали их на пергамент, либо отмахивались. Мы подошли ближе, удостоверившись, что Манди здесь важной роли не играет, и мы своими действиями ничего не испортим, и соответственно, не получим по шее. Я усыпил девочку и накинул на нее мантию-невидимку. Для Рона мои действия оказались очень неожиданными, так что мне пришлось пихнуть его в бок и, показывая пример, закинуть руку Манди себе на шею. «Как думаешь, запах моря еще усилить или хватит?» — обратилась девочка, абсолютно похожая на Парвати, к пустому месту. Но никого не обнаружив, вернулась к своим делам. «Уходим», — шепнул я одними губами Рону. К счастью, выйти из гостиной было гораздо проще, чем войти, а главное — тише. Выходящим дверь не загадывала загадок в полный голос. Когда мы спустились по крутой винтовой лестнице с висящей на наших плечах спящей девочкой, я понял, что план следовало продумывать тщательнее. Если к нам навстречу кто-то вышел бы на этой лестнице, мы незамеченными не разошлись бы. Но обошлось. С рейвенкловцами курса эдакс 6-го мы разминулись уже в коридоре. Идя вперед, я внимательно глядел по сторонам, ища место, где могла укрыться Света, и нашел ее довольно быстро. Хогвартс будто специально строили так, чтоб ученикам было где прятаться. Света стояла в самом начале темного коридора. Не ищи я ее специально и не будь у нее светлых волос, ни почем бы не заметил. Подойдя к девочке, я задел ее плечом, и мы двинулись во тьму. Здесь небольшой коридор, кончающийся тупиком, тихо сказала Света. Наверняка потайные ходы есть, иначе какой смысл? Ну разве что строители так пошутили. В конце коридора действительно был тупик и небольшое окошко, дающее скудное освещение. Наверняка Света права, и здесь есть потайные ходы, но посещают этот тупичок крайне редко. Пришлось вытащить руку с палочкой из-под мантии невидимки и отчищать угол рядом с окном. После чего под шокированным взглядом Светы стянуть мантию с Рона и Мэнди. «Ты расколдовывай, приглашай», — обратился я к другу, «а мы там в конце коридора подождем». Место под мантией невидимкой заняла Света. Рон с будущей партнершей по ГМ, танцем остался у окна. Я тихонько понадеялся, что он ее все-таки расколдует и нам не придется тащить девочку назад, вверх по лестнице. «Теперь я понимаю, как мне повезло, что ты решил всего лишь написать письмо», — ехидно шепнула Света. Я не стал оправдываться. В целом-то она была права. Вместо этого спросил, «Тебе сколько лет?» «Гриффиндорские второкурсницы сильно помладше будут. 13. У меня день рождения аж 1 сентября. А в нашем возрасте даже год разницы в глаза бросается», — Света вздохнула. «У меня у обеих подруг дни рождения до Рождества. У Гермионы тоже день рождения в сентябре», — заметил я. «Может, еще поэтому она с соседками по комнате не сошлась. А вы с Роном? Вы же сильно младше». «Ну да. Мне 11 исполнилось буквально в день рассылки писем», мысли текли вяло. Я прислонился к стене, а Света также прислонилась ко мне, опираясь о мою грудь локтями, чтоб совсем не лежать. Ее лицо оказалось близко-близко. Все оттенки меда. Цветочный мед, глаза, ресницы и брови цвета гречишного меда и волосы, липовый цвет. Кажется, я люблю мед. Знаешь, наверное, она нас усыновила, еще в поезде. Мы долго сопротивлялись, аж 2 месяца, но потом сдались. Забавно, хмыкнула Света. У меня материнский инстинкт не так сильно развит. И это просто замечательно. Рон Уизли и Мэнди Браклхерст. Оставшись наедине с висящей на шее девочкой, Рон проклял тот миг, когда он согласился пригласить ее на бал. Заодно он прошептал несколько далеко не добрых слов в адрес Гарри. Друг называется, расколдовывай и приглашай. Раньше он бы так не поступил. Гермиона говорит, что Гарри резко повзрослел, как только у него появились люди, о которых нужно заботиться. Но если усыпить и украсть девочку, это называется повзрослеть. Мерлин, лучше б Гарри еще немного не взрослел. Тяжело и печально вздохнув, Рон недовольно посмотрел на спящую девочку. Если ее не расколдовывать, придется тащить назад по лестнице. А тащить вверх, это совсем не то же самое, что вниз. Да и Гарри решит, что он струсил. Вслух может быть и не скажет, но... «Finiti incantatim», — сказал Рон, решившись, и стоило Мэнди пошевелиться, затараторил. «Привет, меня зовут Рон Уизли, пойдем со мной на святочный бал». Мэнди, не спеша соглашаться, встала на ноги, протерла глаза и спросила. «Что за... какого... ты кто?» Сообразив по ее невнятным отрывистым вопросам, что Мэнди его не слышала, видимо, еще не проснулась, когда он говорил заготовленную речь, Рон повторил свое приглашение. «Меня зовут Рон Уизли, пойдем со мной на бал». Мэнди казалось, что она только моргнула, закрыла глаза в гостиной Рейвенкла, а открыла в темном коридоре Хогвартса, вися на шее у какого-то рыжего придурка. Мэнди поспешила отодвинуться и даже протерла глаза на всякий случай, вдруг у нее галлюцинации. В голове путались меж собой разные вопросы. Она попыталась вычленить среди них самый главный. Но с первого раза получилось не очень. Зато рыжий придурок ответил четко и по существу. Представился и позвал ее на бал. Ну и что, что придурок, зато симпатичный. Да и не придурок вовсе, вон в какие-то шахматы у МакГонагалл выиграл. И вообще, даже первая красавица, с 4-го курса Рейвенкла, под Маппетил никем не приглашена еще. А ее вот приглашают. Хорошо, в смысле пойду. А как я вообще здесь оказалась? В гостиной же была. Все получилось так просто, что Рон теперь не понимал, почему не пригласил Мэнди у большого зала? Ну, вы, девчонки, всегда стаями ходите, что было делать? Вот мы и, так вы меня украли, восхитилась Мэнди, представив себе эту комбинацию. Мне все девчонки завидовать будут. А с кем ты меня воровал? С другом, с Гарри, то есть, ответил Рон с некоторым облегчением, не вполне понимая реакцию Мэнди. Определенно, девчонки, это другая раса. И Гарри, наверное, научился их понимать, раз не сомневался в своей безумной затее. Под конец разговора Рон уже убедил себя, что безумная затея была их с Гарри общей. «Мне же нужно возвращаться», — опомнилась Мэнди. «Мы там у морской раковины память пробуждаем, чтоб на ее основе создать иллюзию моря». «Круто», — оценил Рон. «А мы прошедшим летом на море были», — добавил он уже на ходу, надеясь, что Гарри со Светой не увлекутся болтовней под мантией-невидимкой и успеют убраться с дороги. Мэнди очень заинтересовала, какие заклинания они использовали для изучения морского дна. О поисках сокровищ Рон благоразумно умолчал, вот когда почти все серебро продадут, можно будет и похвастаться. К счастью, он успел таки запомнить кое-что из красот подводного мира. Рон так увлекся, что проводил Мэнди до дверей в гостиную Рейвенкла, хотя вроде ничего подобного не планировал. «Ты где была?» — встретила Мэнди вопросом Падма. Лайза в это время высчитывала формулу, закусив от напряжения нижнюю губу. «Мы не заметили, как ты ушла». «О, Мэнди!» — подняла голову Лайза. «Посмотри, где мы ошибаемся. Давай!» — придвинула Мэнди пергамент поближе. «Вы не заметили ни как я ушла, а как меня похитили?» Вид у нее при этом был настолько серьезный, что ей почти поверили. «Шутишь?» — все же уточнила Падма. «И зачем? Или ты раньше сбежала, чем тебя просветили?» «Не, меня украли, отнесли в темный тупиковый коридор рядом с лестницей, где и пригласили на святочный бал». «Кто? Как? Почему?» Девчонки хотели подробности и совсем забыли про бедную ракушку. Количество вопросов, сыпавшихся на нее, позволяло Мэнди выбирать, не замечая ни интересные. «Гарри». На следующий день вся школа судачила о похищении девочки из факультетской гостиной с целью приглашения этой девочки на бал. Рон оказался в центре внимания. Женская половина Хогвартса им восхищалась, мужская одобряла. Если кто и знал о глупости с Делакур, о ней просто забыли. Уизли светился, как новенький галлеон, и загадочно молчал на вопросы. «Как? И что?» Единственным человеком, не понявшим великого замысла, оказалась Гермиона. «Если не хотел при всех девочку приглашать, сказал бы мне, я бы ее в сторону отозвала», — нравоучительным тоном сказала она. «Да брось ты», — вступился я. Мэнди похищение понравилось. «Еще бы», — задрал нос Рон. Она сказала, ей все завидовать будут. «Сегодня мы, кстати, в библиотеке в шахматы играем». «Поздравляю», — неискренне поздравила его Гермиона и переключилась на меня. «Если тебе настолько нечем заняться, мог бы начать разгадывать тайну яйца. Вдруг на нее требуется несколько недель, и ты, протянув, окажешься не готов ко второму туру». «Да кому нужен этот турнир вместе со вторым туром?» Тут мне представился кубок в моих руках и восхищенное личико Светы. И я подумал, что выиграть турнир – не такая уж плохая мысль. Но сначала неплохо бы узнать, кому он действительно нужен. Понятно, что Волан-де-Морту, только ведь никого в Тюрбане здесь не наблюдается. Да и видел я его во сне уже не духом, а чуть более материальным. Мои размышления прервали совы с утренней почтой. Вчера вечером по сквозному зеркалу мама сообщила, что посетила ДМП и оставила там ряд заявлений. При этом она шипела, как рассерженная кошка, и отказывалась вдаваться в подробности, так как не готова обсуждать их спокойно. «Лили слишком правильная», — показался Сириус в зеркале. «Когда надо бы заклинанием приложить или хоть по шее дать, она разговоры разговаривает. Жаль, я не мог пойти в министерство, мало бы никому не показалось». «Не слушай его», — отпихнула Сириуса мама. «Как был придурком, так придурком и остался. В первую очередь проблемы нужно решать, опираясь на закон», — сказала представительница нелегальной организации Орден Феникса, снова влез Сириус. «И ты прекрасно знаешь, почему и по чьему поручению мы туда вступили». Немного не в тему, но очень интересно отшила его мама. «Не понял, вы для кого-то шпионили?» Намекнул я, что хочу подробностей. «Вовсе мы не шпионили», хором возмутились мама и крестный. «Просто твой дед, Чарльз Поттер, попросил нас вступить в Орден Феникса, чтобы знать, что там происходит», — обстоятельно пояснил Сириус. «Я только одного не понял, чем им не нравится слово «шпион», но спрашивать не стал. Вместо этого рассказал, как мы девочку для Рона воровали, а сам-то пригласил кого?» — ехидно спросил Сириус. «Раз уж разобрался наконец, куда все собрались?» «Пригласил, но без фокусов», — фыркнул я, не оценив юмора, и узнал неприятную новость. «На бал придется идти без штанов, как какому-то чистокровному придурку, а все потому, что мантию не сам покупал». «Мальчишки, чему-то обрадовалась мама. Покажи мне свою мантию». Я показал, она посоветовала внимательно читать утром газеты, сообщила, что познакомилась с Ритой Скитер, и отключилась. И вот сейчас ко мне прилетели две совы, одна представительная с письмом, другая обычная с газетой. Я освободил обеих от их ноши и, не дыша, открыл газету. Вся первая страница посвящалась Лили Поттер, которая, как оказывается, в одиночку остановила вы знаете кого. Куча романтических наворотов плавно перешла к недоумению. Из какой дыры вылез мистер Крауч, не знающий ни о сыворотке правды, ни о трех видах клятв? Почему он повел себя, как магл времен Инквизиции, а не просвещенный маг? И ни слова упрека нынешнему министру. Далее мама сообщает, что подала заявление в ДМП не только по поводу рассмотрения дела Сириуса Блэка, но и по поводу моего принудительного включения в турнир трех волшебников. И она надеется, что расследование будет быстрым и успешным. Ну это она зря. Не в смысле надеяться зря, а заявление подала зря. Теперь преступник может насторожиться. С другой стороны, если он маму знает хотя бы понаслышке, он мог бы насторожиться, будь ее поведение нетипичным. Почему сам я так наплевательски отнесся к попаданию моего имени в кубок, для меня настоящая тайна. И то, что я был занят планом, меня не оправдывает. Нельзя же настолько ничего не видеть вокруг. Как баран, право, уперся в преграду и пока не снес, ни о чем другом не думал. Кроме статьи, посвященной маме, в газете более ничего интересного не было, и я перешел к письму из министерства. В нем говорилось, что отдел злоупотребления магии Министерства магии отменяет предупреждение, сделанное мне 31 июля 92 года. Не понял, мама в министерстве заявление писала или сразу его захватила? И чем она была тогда недовольна? Стоило ли по такому пустяку накалять отношения с министерством? Не то чтобы спросила, скорее подумала вслух Гермиона, заглядывая мне через плечо. В случае повторного предупреждения меня обещали исключить из Хогвартса. А случаи бывают разные, так что... Тогда да, согласилась подруга. Ладно, на турнир тебе плевать, загадка яйца не интересует, так может уроками займешься. Я в библиотеку, сообщил Рон и побежал к вставшей из-за стола Рейвенкламунди. Гермиона проводила его растерянным взглядом. Все-таки это как-то странно, пробормотала она и вернулась к попытке занять мой досуг в первый день каникул полезной деятельностью. Уроков на рождественские каникулы нам действительно задали очень много, но мне уже было не до них. Примечание к части. Специально для знатоков пубертатного периода. Была у одной феи в классе девочка. В школу она пошла шестилеткой, потому была младше всех на год. И тем не менее в классе восьмом внезапно стала предметом интереса половины мальчиков класса. Девочкам постарше столько внимания не доставалось. Так что не все так просто с этим вашим периодом. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Гермиона, как думаешь, кто мог бросить мое имя в кубок? Мы с ней не торопясь шли к Гриффиндорской гостиной. В коридорах Хогвартса стоял непрерывный гвалт. Почти все ученики, начиная аж с первого курса, в этом году остались на каникулы в школе. Я бы задался вопросом, зачем? Но подозреваю, что для каждой оставшейся группы нашлась своя тайная дверь, ведущая в тайный коридор, ну и так далее. Мы же говорили об этом, напомнила Гермиона. И пусть лучше преступника профессионалы ищут, раз твоя мама заявление подала. Пусть ищут, согласился я, но подумать-то нам никто не мешает. А о чем мы говорили, я, кажется, помню лучше тебя. Неужели? Ты, по-моему, недавно проснулся, задрала нос девочка. Но если считаешь, что я что-то забыла, можешь напомнить. Мы говорили, что Каркаров был упсом, но он не тот человек, который стал бы возвращать Волан-де-Морта. Он из тех, кто присоединится к победителям. Ну да, Гермиона вздохнула, мы вошли в гостиную, в которой было ничуть не меньше шума, чем в коридорах. Его, конечно, могли заставить, например, взяв в заложники кого-то из близких людей. Но, мне кажется, Валандимар не в том положении, что рисковать, привлекая ненадежного человека. Таким образом можно воздействовать на кого угодно, девочка явно испугалась. Если раньше достаточно было держаться подальше от одного человека, то теперь под подозрением все. А меня осенило, я идиот. Ты о чем, Гарри? Нужно было посмотреть, что за пергамент выскочил из кубка, пояснил я, но на лице Гермионы признаков понимания не появилось. Если это была фальшивка, это одно дело, а если писал я, совсем другое. Я не так уж часто подписываюсь. Значит, нужно искать, от какого эссе или контрольной оторвана подпись. Это не так уж много дает, возразила Гермиона. Кусок с подписью скорее уж украдут у другого преподавателя, чем оставит такой явный знак. Ну не скажи. Во-первых, знак не такой уж явный, ведь всегда можно притвориться обворованным. Во-вторых, если б не мама, никто ничего искать бы не стал. Не мог же преступник рассчитывать на ее появление. Впрочем, ты права, на абсолютное бездействие он тоже рассчитывать не мог. Или она, возмущенно поправила меня Гермиона. Не забывай, что в Хогвартсе много преподавателей женщин. Угу, согласился я. И те, кого я более-менее знаю, ведут себя как обычно. А ведь похищение близкого человека должно было сказаться. С ней выпалила подруга так резко, что я оглянулся. Да нет, одернула меня она. С ней в последнее время ведет себя странно. Правда, только последнее время, а до этого он был таким, как всегда. С ней действительно последние 3 дня вел себя странно. У меня в голове пронеслись воспоминания о всех несоответствиях и слухах по этому поводу. Знаешь, либо он действительно влюбился, Гермиона фыркнула, либо его подменили. А почему сейчас, а не в начале года? Хотя, девочка старательно ловила ускользающую мысль. Если его вначале взяли под имперя, а потом, когда он начал сопротивляться, подменили, тогда все сходится. Или не сходится, ведь для такого плана ты знаешь, кто должен был получить информацию заранее. То есть иметь среди преподавателей или в министерстве добровольного информатора. А в таком случае брать под имперя с ней поглупо. Даже если информатор ты знаешь, кого не имеет доступа к кубку, можно выбрать объект менее подозрительный. Насчет информатора Валандимарта. Я рассказал Гермионе свой летний сон и про Берту Джоркинс. «Ты кому-нибудь говорил?» — спросила подруга, явно подразумевая под словами кого-нибудь Дамблдора. Говорил Сириусу, он написал Дамблдору, успокоил я девочку. «Хорошо, значит добровольного информатора у него нет, и они могли взять под имперя первого попавшегося преподавателя, оказавшегося не в то время, не в том месте. Ну и когда он начал выходить из-под контроля, подменили. Может быть, меня немного коробило, при всей логичности этой версии слишком явное изменение поведения объекта. Мы это легко проверим за обедом, по карте. Ну конечно, обрадовалась Гермиона. Заодно других проверь, а пока можно расспросить учеников о наличии родственников у профессоров и с ней потоже. Пожалуй, протянул я не слишком уверенно. Подмена в его случае мне казалась логичнее. Сомневаешься? Верно оценила мое согласие девочка. На вид ему лет 40, вместо препирательств начал я озвучивать информацию к размышлению. Только на вид, подхватила подруга, помнишь визжащую хижину. Профессор Люпин тогда сказал, что они со Снейпом учились на одном курсе. Сбился я с мысли. Действительно, забыл. Ничего удивительного, ее взгляд стал жалостливо печальным. Твой крестный в той истории выглядит очень некрасиво. Вот ты как бы обогнул эту информацию. И она у тебя в голове не задержалась. Так бывает, я читала. Конечно же читала, такая избирательность собственной памяти раздражала. Но речь сейчас была не о том, и даже возраст с ней пошел лишь присказкой. За все то время, что я учусь в Хогвартсе, профессор ни разу не покинул школу на Рождество, припечатал я. Но это же не значит, что у Снейпа нет дорогих ему людей, с которыми он просто в ссоре. Вот в этом не верилось легко. Но... Только выяснить нужно не через Сириуса. С крестного станется пойти разбираться. Снейп на него реагирует слишком неадекватно, и кто с кем разберется, я не поручусь. Мне же оба варианта не нравятся. Некоторые причины для неадекватной реакции у профессора есть, немного неуверенно заметила подруга, явно не желая со мной ссориться из-за Снейпа. Но ты прав, лучше я о нем с девчонками поболтаю. Обсудим его странное поведение и великую любовь.